ואנחנו היום ממשיכים, קודם כל אני מברך את כולם בשם ישוע המשיח אדוננו. И прежде всего я благословляю всех во имя Господа нашего Иисуса Христа. ואני באמת מתפלל עבור כל אחד שאנחנו נהיה דומים לבנו. И я молюсь за каждого, чтобы каждый из нас был похож на его сына. אנחנו מאוד שונים אחד מהשני. Мы очень разные. אבל אני רוצה להתרכז על הדברים שלהפך מחבר אותנו לגוף אחד ונותן לנו אחדות. Но я хочу сосредоточиться на тех вещах, которые объединяют нас и дают нам единство. והיום אנחנו נמשיך בנושא שהתחלנו לפני 5 שבועות. И сегодня мы продолжаем тему, которую мы начали 5 недель назад. כי המטרה שלי לעודד אותנו, את העם שלי, להיות מי שאנחנו יש. Потому что моя цель это ободрить нас, наш народ, быть теми, кто мы есть. וסעיף 5, הגענו עכשיו לסעיף 5. И сейчас пятый пункт, мы приблизились к нему. חגים. Праздники. אני מדבר... למה יהודים הם צריכים להיות יהודים? Я говорю о том, почему евреи должны быть евреями. ולא לסתור מהדרך הזה. И не уклоняться от этого пути. מפני שמופקד לנו כל כך הרבה, ואנחנו ממשיכים לדבר על אחריות שניתן לנו על ידי אבינו שבשמיים. Потому что в наши руки много вложено, и мы продолжаем говорить о той ответственности, которую вложил в наши руки Бог. וסיבה, למה אנחנו צריכים להיות יהודים, משיחיים? Причина, почему мы должны быть евреями, мессианскими евреями? Хагим. Праздники. גם כן. Также и праздники. אני רוצה לומר שנבין כל אחד, כאילו ששואלים אותי, האם אתה נוצרי? И когда меня спрашивают, если я христианин? ברוסית, כן? По-русски. אז אני אומר, אם אתה לא מבין אחרת, כן. Я говорю, что если ты по-другому не понимаешь, то да. אבל לפי כתבי הקודש. Но по писанию. ועל פי ברית חדשה. И по новому завету. נוצרים זה... מאמינים מן הגויים. Это те верующие во Христа, которые пришли из язычников. Это христиане. היהודים אף פעם לא נקראו נוצרים. Но евреи никогда не назывались христианами. הם כמו שהיו יהודים, ככה המשיכו להיות יהודים. Они как были евреями, так и остаются евреями. ועל זה אנחנו מדברים. И об этом мы как раз говорим. כל החגים. Все праздники. נקבעו על ידי אלוהים. Установлены Богом. ורק בחגים האלו אנחנו יכולים לראות איך מתגשם את דבר, את נבואה על ישוע המשיח. И только в этих праздниках мы можем увидеть, как совершается пророчество о Иисусе Христе. למשל, например, אם אנחנו ניקח חג 8 למרץ, если мы возьмем праздник 8 марта, או ראשון למאי, или 1 мая, או אפילו מולדת, или даже Рождество, היום בארצות הברית חג המולדת זה לא חג שהיה פעם. Сегодня в Америке, например, праздник Рождества, это уже не то, что было раньше. Шутим. Пьют. Зоним. Блудодействуют. Осим маше рутим. Делают все, что хотят. Эн шама бихлал Машиах айом. Мессии там нет вообще сегодня. Стан хофеш. Просто выходной день. Кмо ше омрим баарец сиба ле мисиба, вело йотер. Как говорят в Израиле, причина для вечеринки не более того. А змай что нам? Так что изменилось? שום דבר. ничего. חגים שאלוהים לא קבע אותם, הם לא מחזיקים מעמד. זה מה שאני רוצה לומר. Я хочу сказать о том, что праздники, которые не установил Господь, они не выдерживают. Они начинают изменяться. И в итоге в них вообще невозможно увидеть изначальную цель. Мы сосредоточимся на тех праздниках, которые установил Господь. ומיציאת מזמן של יציאת מן המצרים עוד времени выхода из Египта החגים האלו נקראו эти праздники тогда были установлены. כמה זמן עבר? איך אתם חושבים? Как вы думаете, сколько времени прошло? 3,500 3,500 лет בערך приблизительно. עכשיו גם חג המולדת הוא לא היה נקבע באותו זמן, זאת אומרת לא במאה הראשונה ואני לא חושב שבמאה השנייה גם. הוא היה נקבע במאה השלישי. И праздник Рождества также не был установлен ни в первом, ни во втором веке, а в третьем веке. בסוף. В конце третьего века. כן. Да. זה עשה קונסטנטין. Это сделал Константин. והוא הגביל פשוט חג של הנוצרים לחג שהיה זה כן, השתחוות לשמש זה אלילות. То, что он сделал, он запараллелил христианский праздник Рождества вместе с праздником поклонения Солнцу. ארתור הוא היה פעם מכין את הנושא ו... אולי עוד פעם אני אבקש אותו להעביר את החומר הזה. И Артур когда-то подготовил эту тему, возможно, еще в будущем он расскажет об этом еще раз. על מה אני רוצה לומר? שיש בעיה בשורש. И на что я хочу обратить внимание, на то, что проблема в корне. לא למעלה. Не сверху. מהתחלה, החג הזה, הוא לא היה בריא. Изначально этот праздник не был здоровым. אני לא אומר שיום הולדת של ישוע המשיח זה לא חשוב. Я не говорю о том, что день рождения Иисуса Христа это не важный день. זה כן חשוב. Это важно. אבל אין בכתבי הקודש פסוק שאומר עכשיו אתם חייבים לחגוג את החג. Но нету в священных писаниях стиха, который сказал бы вот теперь вы должны праздновать этот праздник. לא קיים. Не написано. חגים שקבע אלוהים יש בסיס ויש מטרה. В праздниках, которые установлены были Господом, есть основание и есть цель. שאנחנו עושים חגים, אנחנו מקבלים את דבר אדוני על הארץ. И когда мы празднуем праздники Господни, то мы укрепляем Слово Божие на земле. מתבססים. Утверждает Слово Божие כן. На этой земле. Вот тот דבר, כמו שמאמינים בישוע המשיח, מקבלים סעודת האדון, ואנחנו מקבלים שאנחנו שייכים לגופו. Точно так же, когда верующие принимают причастие, они утверждают, что они причастны к телу Мессии. זה חשוב או לא חשוב? Это важно или не важно? סעודת האדון, זה חשוב? Причастие важно? יופי. אז אלוהים הוא אמר לעשות לנו את זה, או לא? Хорошо, Господь сказал нам делать это или нет? כן, בוודאי. Конечно, сказал. גם זה כתוב בברית חדשה. Это и написано в Ветхом Завете. בברית חדשה. אבל סעודת האדון זה ניקח מהמסורת יהודים. Но само причастие взято из еврейской культуры. היה בעבר. Было в прошлом. כי זה הזכרה על מותו של ההורים שלך. Потому что это воспоминание о смерти родителей своих. ככה היה תמיד ועד היום זה ככה. Всегда так было и по сей день это так. אותו דבר חגים. Точно так же праздники. נקבעו על ידי אדוני, установленный Богом, ובשבילנו זה פשוט שירה של הקשבה לבת קול של רוח הקודש, לא יותר ולא פחות. И для нас это просто послушание голосу Духа Святого, не больше и не менее того. אנחנו שמענו הרבה פעמים שכל החגים האלו הם מתו. Мы раньше слышали, что все эти праздники, они мертвые. אנחנו לא צריכים את זה. Нам это не нужно. זה לא שייך אלינו היום. К нам это не относится сегодня. וזה הבנה ממש שגויה. И это очень неправильное понимание. ועכשיו אני רוצה לומר מאיפה זה נובע. И теперь я хочу сказать, откуда это берется вообще. Хагуим. Язычники. Амим ахерим. Другие народы, имеется в виду. זה לא במסורת שלהם בכלל. Это не в культуре других народов. והם לא מבינים למה דווקא הם צריכים לעשות את זה. И они не понимают, почему они именно это должны делать. וגם לא רוצים. И не хотят. וזה כאילו הגנה. И это как будто бы защита такая. לא צריך. Нам не надо. אבל איפה כתוב זה בדבר אדוני, שזה לא צריך, או זה מבוטל? Но где написано в Слове Божьем, что теперь это не надо или это отменяется? Эфу. Где? Саха коль Элохим кава шева хагим. Всего Господь установил семь праздников. Кен? Бон ершон от шева хагим. Хага решон Песах. Запишем семь праздников. Первый праздник Пасхи. אני יודע שאתם כבר צריכים לדעת את החומר, אבל אנחנו נעלה שוב פעם על החומר הזה. נעשה הזכרה. Я знаю, что вы знаете этот материал, но мы еще раз напомним его. כן. פסח. בעיגול תיקי, אחד. כך, כן. יופי. חג השני. Второй праздник. הוא חג המצות. Это... Праздник Мацот. Сферат Гаумер за Гам Нахон. Анахну Нершом Ото Шлиши. Сферат Гаумер. Ве Хаг Ахарон Баш Бааави за Шавуот. И последний праздник весной это Шавуот. Кен, ахшав, Маша Нерце, Эфу Туши. Айофи. Нахну Насе Бока Ахарон. Мы здесь проведем красную линию. И продолжим здесь другим цветом. И это кусок праздников весенних. Пятый праздник. Рош ха-Шана. Это Новый год, Рош ха-Шана. Кен? Ашиши. Шестой. Йом-Кипур. Это День искупления. Ве-Ахарон. И последний. Суккот. Это Суккот. Суккот. אנחנו יכולים לראות. Мы можем увидеть. קודם כל, כל החג זה נבואה על ישוע המשיח, שהוא צריך לבוא, שהוא ימות, שהוא קם לתחייה, וגם שהוא צריך לבוא ולקחת את קהילתו. И прежде всего каждый из праздников говорит о Мессии Иисусе Христе, о том, как Он должен умереть, как Он должен родиться, как Он должен прийти на эту землю, чтобы взять свою общину, церковь. И также о том, что мы всегда должны быть с Богом. Почему это важно? Есть небуот, бавар. שצריך לבוא המשיח. למשל היום, איך אתה יודע שדווקא איש הזה הוא המשיח? И в прошлом были сказаны пророчества о том, как должен прийти Мессия, и как ты будешь знать, что именно этот человек – это Мессия. דרך החגים אנחנו יכולים לראות שכל הדבר הוא מתגשם. זה כמו שמישהו מצייר תמונה. Через праздники мы можем видеть, как все совершается, как будто бы кто-то рисует картину. נגיד, אתם צריכים לפגוש בן אדם בשדה תעופה. Например, вы должны встретить человека в Бен-Гурионе. Аэропорту. Бен-Гурион – это надбак, это שדה תעופה. טוב, אז, ואתם לא מכירים. Вы его не знаете. אין תמונה, כי עכשיו שנת 1700, וזה לא נדבק, זה נמל. הוא צריך לעבוד דרך אונייה. И сейчас это не аэропорт, это было, например, в 1700 каком-то году, нету фотографий, и этот человек должен приплыть на корабле. ואני רוצה שמישהו, למשל ולדמר, הוא ילך ויקבל אותו. Я хочу, чтобы, например, Вальдемар пошел и встретил этого человека. Как мы можем узнать, что это именно этот человек? Что бы ты спросил у меня, Вальдемар? Вальдемар говорит, надо написать табличку. Это правильно. Это в том случае, если этот человек ожидает, чтобы его кто-то принял, и он ищет глазами табличку. А если именно тебе нужно его узнать? Что ты спросишь у меня? Правильно. Нужна картина. Словесная картина. וגם סיסמה. בדיוק ככה לפני שלושה שנים קיבלנו אח סשה. И код тоже, пароль. Так, три года назад мы встретились с братом Александром. לא ראינו אותו. Мы его не видели. לא ידענו. Мы не знали. ואני הייתי בעבודה. Я был на работе. וביקשתי מאשתי לקבל אותו. Я попросил свою жену его встретить. מה שידענו שהוא 1.80 מטר. То, что мы знали, что он 1.80 м. С арлаван. С белыми волосами. Вот машина. Еще за бегер цели клеет. И какая-то одежда определенная. У царихаля, у ая царихаля лавуш в нашем леухане. Он должен был одет быть в определенную одежду. Савира сыграл лишь по бегер, что я цу кулам на ракевет. И Ира скажет, что как только все вышли из поезда, вы знаете, что это поток людей движется. Ира говорит, зайдите вот он меня. Она говорит, я сразу же его узнала, что это он. Ой, а что вы не куля? Он был отличался от всех. Вот то давай. А вино Малкину, вот это лану хагин за тмуна. Точно так же отец наш, царь, он дал нам картину праздников. Умер тахгугу тахагим. Он говорит, празднуйте праздники. Авал битоха хагим, битоха седер шена хагим. Но в этом порядке праздников есть мида аль Иешуа амашиах шелах. Есть знание и информация о нашей Мессии. Мпне шезе катух бакитвей акодыш. אף אחד מן העם יהודי הוא לא יכול לשנות סדר של החג או עוד משהו. И так как это написано в священных писаниях, никто из еврейского народа не имеет права изменить порядок или что-то еще. והחגים האלו, כמו שהיו פעם, עוד יום, היום אותו דבר. И эти праздники, как были тогда, так и сегодня, одно... Все сохраняется, то же самое. Нашему народу дана эта ответственность через праздники сохранить картину Мессии, кто он. ואם אנחנו היינו משנים את החגים, если бы мы изменили праздники, כמו שעושים גויים, так как делают другие народы, למשל פסח, например, פסח, פסחה. בפסח שקבע אלוהים אפשר לזהות את ישוע המשיח. В Пасхе, которую определил Господь, можно узнать Мессию. Киеш мацот. Потому что есть пресный хлеб. Еш се. Есть агнец. Да? Так. Веш марор. И есть горькие травы. Песах за шлуша дворим. И сам праздник Песах это три вещи. Саха коль шалош. Всего лишь три. Се. זרוע, מה שהיום נקרא, כן, זה כבס. אגנץ, или его часть. מצות ומרור, לא פחות ולא יותר. הפריסנקי, איגורקי טראבו, не больше и не меньше того. עכשיו, חג המצות. Теперь сам праздник הפריסנקוב. זה כמו רקע לשני החגים האלו. Это как фон для этих двух праздников, Песах и Сфират ха-Омер. כי חג המצות הוא שבע ימים. Потому что дни пресноков это 7 дней. Кен? Песах лайла эхад, зэу. Сам Песах это одна ночь, всё. Зэ маша катув. То, что написано. В Сфират ха-Омер ото давар зэ йом эхад. Также Сфират ха-Омер это один день. Авал хаг ха-Мацот ху шева ямим. Но праздник пресноков 7 дней. Ве барека шел хаг ха-Мацот шней хагим מתגשמים. И на фоне праздника пресноков два праздника совершаются также. Мазер Песах. Что это Пасха? Зе йом ашер ая хукрав Машиах. Это день, в который был принесен в жертву Мессия. Нахон? Да. Беглал, ва умитней шеху ая тахор, вело ая сеор петохо, из-за того, что он был чист и не было в нем греха, ומצות, он является пресноком. ביום שלישי הוא קם לתחייה מן המתים. День он воскрес из мертвых. זה מובן, כן? Это понятно, да? ספירת ה-Омер זה חג, אני קצת אזכיר, שאוספים כמות של החיטה. Я немного напомню, что такое праздник Сфират ха-Омер. Это когда собирают определенный определенный сноп ячменя. Кен? Омер эхад. Один омер это такая мера. Вени фото лебет амикдаш. И возносит его в храм. Ахшав. Иешуа хуа я ришон. מן המתים, ככה כתוב בברית חדשה, באיגרת אל קורינתים. Написано, что Иисус был первым из мертвых, так написано в первом Коринфянам. למה הוא ראשון? Почему он первый? היה כבר, אנחנו זוכרים שאליהו הנביא, הוא היה מתפלל בחור, הוא קם לתחייה. Потому что уже были воскресения, мы помним, что Илья, пророк Илия молился и воскрес. Гам Лазар. И Лазар воскрес. Бабрит Хадаша, он кам летия. Майкте, лама у Алишон, а ю от летнезе. Но почему он первый? Были до этого, получается, воскресенье? Ки ху кам летия, батева Хадаша легамри. Потому что он, как первенец, воскрес из мертвых в новой природе. הוא כבר היה יכול לעבור, הוא חודר היה קירות וחומות. Он уже мог проходить через стены. עכשיו, לאזר הוא קם ואחר כך עוד הפעם מת. Но Лазар воскрес, а потом еще раз умер. גם רצו לרצוח אותו, כתוב. Вы убить хотели, написано. נכון? Так. אז בגלל זה כתוב שהוא ראשון מן ה... Поэтому написано первенец из мертвых. זה מאוד חשוב. עכשיו, это очень важно. אם אתם תיקחו פסח אורתודוקסים, если вы возьмете ортодоксальные празднования Песаха, православные, לא רואים בכלל משיח. Вообще вы не увидите Мессию. אין. נית. לא בדפחים, לא בדפח, כי זה לא בזמן. Не во времени, то есть не во времени празднования. Ло 14 Нисана. Не 14 Нисана. Харках. Потом. А за кому же есть лиха картиз Тиса? Как будто бы у тебя есть билет. Кен? Вы ракевет шелха Аллах лифны шагуа. Но твоя, твой поезд неделю назад уехал. А та я холю. Кило лалота на ракевет азе вэлинсо? Ты можешь подняться уже на этот поезд ехать? А валешь как картинец? Но у тебя же есть билет. Да, но поезд уже уехал. Вот тут давай Песах. Точно так же и Песах. Песах у арбайсрели Нисан. Песах празднуется 14 Нисана. Ну а Харках? Не потом. Кинейда зот маэлану шуая украв. בגלל שהוא היה מצות, הוא היה טהור, נקי לגמרי. Потому что эта информация нам показывает о том, что он был принесен в жертву, он был чистый, как обреснок. בגלל זה הוא קם ליום השלישי. Именно поэтому он воскрес третий день. הוא קם לתחייה. Он воскрес из мертвых. אחר כך עובר. כמעט 40 יום. После этого почти 40 дней проходит. נכון? Так? זה עד חג שבועות אני אומר, אבל עבור 40 יום אחרי תחיית למתים, הוא עלה לשמיים. И 40 дней после воскресения, после 40 дней он поднимается в небо. עכשיו, אין חג אצלנו. У нас нет праздника Шивала. На это событие, о его вознесении. А есть вам хаг, шела нишпехат руаха кодеш. Но есть у нас праздник об излитии Духа Святого. Нахон? Так. Ахшав. Теперь. Иешуа амар, ше ани але ле Аба, ве ани итханен абурхем, ве у ишлах эт руаха кодеш. И Иисус сказал, что я поднимаюсь к Отцу, я умолю Отца, чтобы Он послал вам Духа Святого. Нахон? Кен, параклетос, нахон. Утешителя, да. Ахшав. Бидью бахаг шавуот. Именно в праздник Шавуот. Ло йом лифны, ло йом ахаре. Не день раньше или день позже того. Везе гам лифия йомам шеле иудим. И это также по дате еврейской произошло. מפני שפה בין החגים האלו здесь между этими праздниками промежуток 49 дней כן, 7 שבועות 7 недель למה זה שבועות? אצל נוצרים זה חג כן, פנטיקוסטלי У христиан это называется праздник Пятидесятницы. Почему он так называется? Кевлухим йом эхад. Йом миспар хамишим. Они берут 50-й день, один день. Бешвили гудим зе ло йом эхад зе ткуфа. Но для евреев это не один день, а период. Ткуфа. Период. Баткуфа тамид еш таалих. В периоде всегда есть какой-то процесс. אז לנו מאוד חשוב תהליך גם כן, לא רק תוצאה. И для нас также важен сам процесс, не только результат. שהגענו ליום הזה. Что вот мы до этого дня дошли. Да, мы הגענו אבל. Но почему мы дошли до этого дня? כי יש סיבה. Есть причина. יש תהליך. Есть процесс. שקודם התוצאה. До результата. וביום שבועות אנחנו רואים שפיכת של רוח הקודש. И в день Пятидесятницы мы видим излитие Духа Святого. וזה פעם שני. И это второй раз. בכל ההיסטוריה של דור אנושי. Во всей истории человеческого рода. מי זוכר מתי זה היה פעם ראשונה? Кто помнит, когда это было впервые? חזק, ראוי לכולם. Очень сильно, мощно и видимо для всех. בהר סיני. На горе Синай. ואיך נקרא את החג? И как назван этот праздник? ביהדות, в еврейской культуре, Матан Тора, дарование Торы. כן? Да? Матан Тора, дарование Торы. במתן תורה היה אותו פעילות, אותו שפיכות של רוח הקודש, כמו שאנחנו רואים בספר מעשי שליחים. И в день дарования Торы было то же самое, что происходило в день Пятидесятницы, о котором мы читаем в Новом Завете. בברית חדשה כתוב שלכל אחד מן ה... זה היה כמה אנשים שם? 120 איש. Сколько было людей в Новом Завете? 120? Были в доме у Марка. 120 איש, וכל אחד היה אש. 120 человек, и у каждого был язык огненный. נכון או לא? Так или нет? ככה. Так? מעשה שליחים, פרק 2. Деяния апостолов, 2 глава. Проверьте, кто не помнит. 120 איש היה. 120 человек. רק. Только. רק 120 איש. Всего лишь. אבל כל הנצרות הוא מתרכז על היום הזה ועל השליחות של רוח הקודש שהיה פעילות מאוד מאוד חזקה. Но все христианство сосредотачивает свой взор именно на этом 50-м дне, что было очень сильное действие. אבל זה רק 120 איש שיצא עם ישראל מן המצרים. Но это только 120 человек, когда еврейский народ вышел из Египта. בתורה כתוב שגם היה לפידי אש. В Торе написано, что были языки огненные. ממש לפידי אש, כן. וזה לא היה 120 איש, זה היה עם. И это не было 120 человек, это был народ. אז שפיכות הייתה יותר חזקה. То есть излияние Духа Святого было более сильным. זה מובן, יש סיבה. אלוהים הוא נותן אל הדברו, איך לתת לכל הדורות דבר אדוני בלי רוח הקודש. זה אפשרי בכלל. И, конечно же, была причина для такого мощного действия, потому что Господь давал свой закон всему человечеству. И как же это дать без Духа Святого? Я хочу спросить у женщин. Потому что у женщин всегда есть украшения. Да? Сережки. Табаот. Кольца. А тем нотним ли банот шелахен? תכשיטים שהם הולכו לגן ילדים ושם שחקו וכולם רואים מאיזה משפחה הוא שיש זהב ופנינים. דוצ'קם, играться в садике вашими драгоценностями, чтобы там увидели, с какой семьи девочка, что у нее есть вот кольца с бриллиантами или с жемчугом. Нотним? Вы даете? Нет. לשחק ברחוב? Играться на улице? Нет. לא? не? למה? почему? למה? почему? למה אתם חושבים שאלוהים הוא נותן תורה לאנשים בלי רוח הקודש? הם לא מבינים מה זה. הם לא הבינו איזה יש אחריות ושהם עדיין כאילו לא מבינים מה הם מקבלים בכלל. Так почему вы думаете, что Бог дал свою Тору народу, который не понимает, что он получает, который не понимает ответственности за то, что он получает? Как учат без Духа Святого. Написал Давид все свои псалмы без Духа Святого. Ишаяху, и Исаия, Анави, да? пророк тоже. ואנחנו... А мы... מאמינים של הברית חדשה. Верующие Нового Завета. מלאים ברוח הקודש. Мы полны Духа Святого. איפה היגיון? А где логика? זה לא נכון. Это неправильно. וכתוב שהיה שפיכה של רוח הקודש. Написано, что было излияние Духа Святого. ומתן תורה. И дарование Торы было. היום מדברים על סעיף 5, חגים. שבת הבאה אנחנו נדבר על התורה, על כתבי הקודש, בגלל זה אני שם דגש על מתן תורה. И сегодня мы говорим о пятом пункте, о праздниках, но в следующую субботу мы будем говорить о даровании Торы, поэтому я даю акцент сейчас также на Тору. ואנחנו צריכים להבין ששפיכות של רוח הקודש פעם ראשונה היא הייתה בזמן של מתן התורה, וזה גם היה שבועות, אותו יום, לפי יום יהודי. И мы должны помнить, что дарование Торы было по еврейскому календарю на праздник Шавуот. Да? Или по григорианскому календарю, вы думаете? Да, в Калю. Но именно нет. Вее от Шфиха Шлиши. И будет также третье излияние Духа Святого, я думаю, последнее. И опять же, внутри еврейского народа. Впервые, где было излияние Духа Святого в еврейском народе? На еврейский народ. Второй раз в Иерусалиме. То же самое. פעם שלישי, третье, תפתחו בבקשה ספר יואל. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Иоиля. ברוסית זה פרק 2, פסוק 28. В русском переводе это вторая глава, 28 стих. ליוחנן אני אומר, בעברית זה פרק ג'. יוחנן, на иврите это третья глава. פסוק ראשון. Первый стих. והיה הרבה כן ישפוך את רוח אל כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקני חלומות יחלומו בהוריכם וזקנות יראו וחזיונות יראו. אמן. וברוסית בבקשה. И будет после того, я залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видение. Аминь. Думаю, что это уже совершилось, но нет. Если вы прочтете всю главу, вы увидите, что речь идет о последних временах. Теперь давайте откроем книгу Захарии, 12 главу, 10 стих. Речь идет об излиянии Духа Святого. И что делает этот Дух Святой? Вешафахти аль бейт Давид על יושב ירושלים רוח חן ותחנונים והביטו אליי את אשר דקרו וסבדו עליו כמספד על היעיד והמר אליו כהמר על הבכור. אמן. А на дом Давидов и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. И они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Амин. Гамба Притхадаша Закатув, Байгерет Эль Харумим. Также в Новом Завете, в послании к римлянам, это написано. Перек Ют Алиф. 11 глава. Випасук Исрим Вихамеш. 6. 6 стиха, שאדוני יבשע את עמו, что Господь спасет свой народ. זה מה שעושה רוח הקודש. Это то, что делает Дух Святой. בלי רוח הקודש אין תשובה נכונה. Без Духа Святого нету правильного покаяния. ופעם שלישי אלוהים הוא ישפוך את רוחו גם לעם ישראל. בגלל זה הוא קיבץ אותנו עכשיו למדינה אחת, למקום אחד, כדי לשפוך את רוחו, הוא מכין אותנו. И Господь для этого и собрал нас в одно место, в одну страну, чтобы в свое время излить Дух Святой. Потому что время приближается. 2000 лет мы не были в земле израильской. Он готовит нас. רוח הקודש יפתח עיניים והביטו כתוב אליי אשר דקר. И Дух Святой откроет глаза, и написано, и узрят меня, которого пронзили. וכתוב שכל בית הוא יבחן בנפרד. И написано, что каждый дом, то есть каждое колено будет плакать отдельно, особо. וגם בנבואה הזאת כתוב שכהמר, זאת אומרת ש ירגישו מר בפה, בגלל שכמה שנים סירבו אותו. И будут написано скорбеть, то есть будут чувствовать горечь во рту, так на иврите написано, о том, что отказались, сколько много лет они отказывались от него. Это как можно есть обонаем этим людям послевкусие за них. Вы знаете о таком понимании, как послевкусие? Ты когда кушаешь что-то, в ахарках יש עודף. И есть сдача после этого. לא דווקא זה, ממש אתה מרגיש בפה שלך. נגיד אם אתה אוכל בצל. Например, я дам, когда ты кушаешь лук? אני אוהב בצל. Я очень люблю лук. ואני אוכל אותו בערב. Я его кушаю вечером. כשאני קם בבוקר, אני מרגיש טעם של בצל. בבוקר, בתוך הפי. Я когда встаю утром, я все равно чувствую на языке вкус лука. יש מרירות. Чуть-чуть есть горечь такая. אז פה כתוב שהביטו אליי אשר דקרו ואחר כך ירגישו מר, כי נשאר, משהו נשאר מכל ההיסטוריה שעשו טעות גדולה וזה, הכל מופיע פה בנבואה הזאת. И как будто бы вот они покаются и после этого раскаяния они все равно будут чувствовать какую-то вот горечь за то, что столько много лет они отказывались, и вот это вот все происходило. И грешили против этого. Ну, а сейчас кавана лопагу баматара. Хату, стомерет, стия. То есть они отклонились, не грешили, а именно отклонились от цели. Какую ошибку огромную мы сделали. В דרך החגים אנחנו רואים עד כדי כך זה חשוב לשמור חגים בצורה שניתנה לנו מקדם. И через праздники мы также видим, насколько важно сохранять их в том порядке, в котором дал их Господь. גם סדר בתוך החג. И сам порядок праздника. כי זה מידע. Потому что это информация. על ישוע המשיח. О Иисусе Христе. Песах Укария умет. Пасха уже совершилась, Песах. חג המצות זה תהליך ללא סוף. Праздника пресноков это процесс, который не заканчивается. גם צריך להתגשם בתוכנו. Который также в нас должен происходить. כי אנחנו תלמידיו. Потому что мы его ученики. ספירת העומר גם הוא היה כבר, כי הוא קם. לתחייה המתים. Сферат Омер также праздник, который уже совершился, потому что Иисус уже воскрес из мертвых. לשני שליש חג שבועות הוא גם כבר התגשם, אבל נשאר עוד חלק מאוד חשוב. 2/3 праздника Шавуот уже совершилось, но осталось 1/3 очень важное. חג הזה אלוהים הוא נותן כאילו במנות, לא במנה אחת, בשלבים. Этот праздник Бог как будто бы дает порциями, не сразу все, а этапами. כי במשך היסטוריה של הדור האנושי הוא כאילו מתחמם קצת את המצב דרך שפיכת של רוח הקודש. И как будто бы Господь через всю историю человеческую немножко подогревает это состояние и изливает Дух Святой. זה מובן, כן? Понятно, да? עכשיו, ראש השנה זה חג יחיד שצריך להתקיים. Единственный праздник, который еще не совершился. גם הוא חג התרועה. Это также праздник труп. חג הזה הוא מראה לנו לקיחה אל הקהילה. Этот праздник символизирует взятие, вознесение церкви. כל הנוצרים מחכים לתקופה הזאת, או все, לא? Весь христианский мир, он ожидает этого, правда? נכון? Да? זה דוקטרינה מאוד מאוד מרכזית. Это очень центральная доктрина. שקהילה, ישוע הוא בא והוא ייקח את הקהילתו לשמיים. Что Иисус вернется, и он возьмет свою церковь туда, в небеса. יש לי שאלה. У меня есть вопрос. אם הדבר הזה מאוד מאוד חשוב. Если это так важно. לקיחה. Вознесение. אז למה לא חשוב חג אשר אומר לנו לקיחה בפירוש? Так почему же не важен сам праздник, который говорит нам ясно и понятно о вознесении? Как так может быть? Йом-Кипур уган кварая. День искупления Йом-Кипур также уже совершен. Лама анахну хагигим. Почему мы его празднуем? Кизек шаббат левуаха кодеш. Ло нишках аль зе. Потому что это послушание Духу Святому, чтобы мы не забыли об этом. אנחנו שומרים כל הסר. Мы весь порядок сохраняем. ויום כיפור זה יום אשר אלוהים הוא כיפר כל העוון, כל הפשע, כל החטאים של דור אנושי. И день искупления это тот день, когда Господь покрыл все злодеяния, грехи и все неправильные вещи всего мира. וכמו שדם של ישוע המשיח פועלת לכל הדורות עד אדם הראשון. И как кровь Иисуса Христа, она действует во все роды человеческие от Адама первого. כדי להושיע. Чтобы спасти. ועד האיש האחרון. И до последнего человека. חג הזה הוא לא מורכב לזמן. Этот также праздник, он не привязан ко времени. Геула и поэлет лекол адорот. Спасение действует в каждом роду человеческом, во всех родах. Ки Машиах уба ве умер хелек ми дор эноши. У ая мехаке лазе, ве ая маамин, шезе кен ие, ве умет паинуна, ве ум мекабел эце. Потому что одна часть, веруя в то, что Мессия придет, и Он заплатит за грехи, они умерли в этом веровании и не увидели Его. Для них это было будущее. И они умерли в этой вере. Мы верим, что это уже было. אנשים שהיו מחכים אותו בעתיד, אנחנו מסתכלים בעבר ואומרים שזה כבר היה. И точно так же, как те люди, которые ожидали этого в будущем, мы уже знаем, что это было в прошлом. ואנחנו גם דרך אמונה. И также мы через веру גאולים. Спасаемся. כי אנחנו מאמינים. Потому что мы верим, שזה היה. Что это было. וחג אחרון, סוכות. И последний праздник Суккот. הוא היה. Он был. הוא יש היום. Сегодня мы его празднуем. וגם הוא יהיה. И он будет. במילениум. В тысячелетнем царстве Мессии. וגם הוא יהיה בנצח. И также в вечности. הוא חג היחיד שעובר לנצח. Единственный праздник, который переходит в вечность. Мы видим это в Откровении Иоанна. В книге. То есть сегодня, празднуя праздник Кущи, мы исповедуем, что Господь постоянно находится со своим народом. Он был всегда со своим народом. И будет всегда с ним. И его народ будет с ним. נכון? Так? עכשיו, כל החגים האלו, הם גם מראים לנו, אם אנחנו נתרחק ונסתכל על זה מרחוק, אנחנו רואים שפה, חלק אביב, כן? מתגשם חלק מהיסטוריה של דור אנושי. И как-то отдалимся и посмотрим издалека на этот блок праздников, то в первой части весенней мы увидим, что совершается важная часть человеческой истории. После этого есть перерыв около 2000 лет между вот этими двумя четвертым и пятым праздником. На сегодняшний день уже 2000 лет. Потому что мы ожидаем вознесения. Еще не произошло. Но мы ждем. И Иисус сказал, еще немного, скоро. И уже верующие первого века ожидали, что вот скоро это значит, что в их жизни это произойдет. Он вернется и заберет их. Здесь вот после этой красной линии открылась дорога для всех народов. 2000 גויים כבר נכנסים לתוך המלכות השמיים בכמויות. В спасение входят много языческих народов из всех народов людей. וכמו שכתוב בברית חדשה ליהודים הוא אמר רגע תחכו, שם אותם בצד. И как написано в Новом Завете, евреям он сказал, подождите, пока в стороне. שיעברו אלו. Чтобы эти прошли. ושמתחיל חלק הזה, כן? И когда начнется вот эта часть, יתגשם הכל. Все совершится. אבל שרם שלו לא ישכח שאלוהים הוא שוכן, יש סוכות. Но чтобы его народ не забыл о том, что Господь регулярно находится со своим народом, есть праздник Кущи. זה החגים. Это праздники. אבינו מלכנו נתן לנו. Который отец наш царь он дал нам. ואנחנו רואים שבתוך החגים אחד אחרי השני מתגשמים נבואות. И мы видим, что в праздниках один за другим происходят и совершаются эти пророчества. אתה לא יכול לראות כל הדברים האלו, וזה אמרתי בקיצור. אתם יודעים שאם אנחנו נדבר על החגים זה ייקח בערך 20 שעות. И я вкратце сказала о праздниках. Вы же знаете, что если я сейчас буду рассказывать о каждом, около 20 часов это займет. И все это является информацией об Иисусе Христе. Почему это важно? Евангелие от Матфея. О всех праздниках написано в Торе. בספר ויקרא פרק כ' ג' В книге Левит в 23 главе. כל החגים. Все праздники. עכשיו, הכנסייה אומרת, זה חגים מבוטלים, זהו, לא צריך. זה של יהודים, תעזוב את זה. שטויות. Церковь говорит, что это праздники еврейские, вам не нужны, оставьте их. עוד פעם אני חוזר, זה כתוב בתורה. Еще раз я напомню, это написано в Торе. כן? Так? עכשיו, ברית חדשה. Теперь Новый Завет. דרשת על ההר. Учение на горе. Нагорная проповедь. Нагорная проповедь. זה דבר מרכזי בברית חדשה, לא? Это центральная глава в Новом Завете, так? נכון. Правильно? תראו מה אומר ישוע. Посмотрите, что говорит Иисус. פסוק 17, 18-19. 17, 18 и 19 стихи. אל תחשבו, כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים. לא באתי להפר כי אם למלא. כי אמר, אומר אני לכם, עד כי יעברו השמיים והארץ, לא תעבור יוד אחד או קוץ אחד מן התורה. עד אשר יעשה הכל. לכן, מאשר יפר אחד מן המצוות הקטנות האלה, וכן ילמד את בני האדם, קטון יקרא במלכות השמיים, ואשר יעשה וילמד אותם, הוא גדול יקרא במלכות השמיים. אמן. ברוסית. 5 глава 17 стиха. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей этих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Аминь. Можно не давать толкования на этот стих, правда? Он говорит, Иисус, что я не пришел, чтобы нарушить Тору или закон. Так почему нам говорят, что он так сказал и так и научил? И кто-то из этих двоих врет? Или Иисус Христос, который говорит здесь, и Писание вместе с Ним, или этот человек? תחליטו אתם. решайте вы сами. מי משקר? кто обманывает? אז כדי ככה הוא אמר שאפילו יוד אחד אי אפשר לוותר. פה יותר מיוד אחד. и он сказал, что даже ни одна буква, то есть יוד, маленькая буква, она не будет изменена. а здесь намного больше, чем одна буква. זה יוד. вот эта буква יוד. כן? וכתוב קוץ. קוץ זה נקודה, ממש. еще написано, что даже одна точка, она не изменится из закона Божьего. וזה Иешуа אומר. и это сам Иисус говорит. בדרשת הנהר. в Нагорной проповеди. בגלל זה אנחנו יהודים משיחים מאמינים שישועה הוא המשיח. חייבים לשמור חגים, חייבים לחגוג את החגים כדי לקיים דבר אדוני בארץ. поэтому мы, являясь мессианскими евреями, мы обязаны праздновать эти праздники, чтобы Слово Божье утверждалось и совершалось на этой земле. מה הסיבה שאני יחליף חגים האלו לשמונה למרץ פה עוד יש איזה שטות? Какая причина того, чтобы я поменял вот эти праздники на 8 марта или еще на какую-то глупость? Масса. Причина. Агувим шели. Возлюбленные мои. Ло тифахду. Не бойтесь. Ламот баперец. Стоять в проломе. Ки оев порец штахим бекол амакумот. Потому что враг, он делает эти проломы и разламывает во всех местах. ואנחנו יהודים משיחים, יש לנו קריאה לעמוד בפרץ, לשמור חגים, להיות יחד עם עם שלנו. אפילו שהוא לא מאמין היום בכמות, אבל אנחנו שארית מובחר. И у нас есть это призвание стоять в этих проломах. И даже если наши еврейские братья из еврейского народа, они не верят сегодня в Иисуса Христа, но мы должны вместе с ними праздновать как остаток эти все праздники. Частью своего народа, не стесняться этого. Не стесняться. Посмотрите на другие народы. Они михелек шело мамин. Не стесняются части неверующей своей. נכון? В своем народе, правильно? Им говорим, אנחנו американцы. Они говорят, мы американцы. יש לנו דגל. У нас есть флаг. יש לנו מדינה. У нас есть страна. צבא. Армия. Тут даже Россия. Точно так же Россия. מדינות גדולות. Большие крупные страны. סין. Китай. הם מתגאים שהם שייכים למדינה הזאת, דווקא. Они гордятся, что они именно в этой стране родились. מה איתנו? А с нами что? עד כדי אנחנו נתבייש, עם שלנו. Сколько мы уже будем стесняться нашего народа? אנחנו עם תנכי. Мы библейский народ. תחשבו על זה. Подумайте об этом. אתה עם תנכי. Ты библейский народ. אבא שלך Авраам, Ицхак и Яков, זה השורש שלך. Твой отец это Авраам, Исаак, Яков, это твой корень. אפילו שאתה לא יהודי נקי ויש לך דם מעורבב, זה לא חשוב. Даже если ты не чистый еврей и кровь смешалась, это не важно. אתה יהודי. Ты еврей. ואתה תהיה יהודי. И ты будешь евреем. אז תהיה אמיתי. Так будь правдивым. ובזה אנחנו חגיגים חגים בקהילה שלנו, ועדיין אנחנו בתהליך של הלימוד. И поэтому мы в нашей общине празднуем праздники, и мы еще в процессе изучения. אבל אנחנו רואים ויודעים לאן אנחנו נלך. Но мы видим и знаем, куда мы стремимся. במרכז ישוע המשיח. И в центре Иисус Христос. הוא אח שלנו. Он брат наш. הוא רב שלנו. Наш раввин, учитель. והוא משיח שלנו. И он наш мессия. אמן. אמן. אבינו מלכנו, תודה לך אבא על הברכה. Отец наш, царь наш, спасибо тебе за слово твое. תעזור שהזרוע הזה הוא יצמח תוך הלבבות שלנו. Помоги, чтобы это семя, оно проросло в наших сердцах. ויביא פרי. И дало плод. פי אלף. В 1000 крат. בשם ישוע המשיח. Во имя Иисуса Христа. Амен. Аминь.